шкуру, как вверху, так и внизу, как в большом, так и в малом, будем учиться на всем, и во всем, и всегда. Те недостатки, которые легко видны в других, чаще всего гнездятся и в собственном сознании, иначе их нелегко было бы разглядеть сразу. Вот кто-то, подобно павлину, распускает свой хвост для любования его красотою. А может быть, и в нас самих, в форме какой-то тоже гнездится это желание нравиться и привлекать, то есть устанавливать рабскую зависимость сознания от чужого мнения. Может быть, страдаем болтливостью. Может быть, не изжили жалкой зависимости от чужих мнений и поступаем в расчете на них. Осуждение допустимо, осуждение оправдано, осуждение приветствуем, но только себя самого. Суровость суждения о себе надо явить. Суд над собою надо явить. Суд над собою надо явить, не ожидая другого суда.